Богиня взбунтовалась. Как рассказал мне однажды Стефан, то ли у кельтов, то ли у галов, а может и у тех, и у других, была богиня по имени Авантюра. До поры до времени вела она себя достойно, как и все остальные древние языческие богини. Вырежут люди из дерева ее изваяния, и стоит она себе спокойно, безмолвно и величественно взирая на мир, принимая жертвоприношения, выслушивая однообразные человеческие просьбы и мольбу. Но однажды произошло непредвиденное, немыслимое. Богиня взбунтовалась. Может, надоели ей вегетарианские жертвоприношения, может, человеческие просьбы показались дурацкими, а может, просто надоело быть безмолвным, неподвижным идолом. Захотелось побродить по свету, увидеть новые земли и новых людей. Ожила вдруг Авантюра и провозгласила своим почитателям: «Уныло живете, господа, если и дальше так поведется, вымрете от скуки, а я тут с вами засохну, ибо ваша кровь застойная водица, ваши мысли залежалая пыль». Стал народ увещевать ее, дескать, и поклонялись тебе, и почитали, и приносили жертвоприношения, но бунтарка не поддалась на уговоры. «Надоело мне быть богиней, хочу странствовать, веселиться и рисковать, хочу вина и мяса, а всякие сухофрукты и гнилые овощи, что вы подносили мне из года в год, ешьте сами», — сказала так и отправилась в путь. С тех пор и носится эта самосвергнутая богиня по свету и вытворяет с людьми все, что ей заблагорассудится». Ну, а верных своих поклонников она одаривает удачей. То наклад укажет, то поможет открытие совершить, то преуспеть в любви или вывернуться живым и невредимым из опасной ситуации. И нет ни страны, ни народов, где бы ни побывала она. И нет на земле ни одного человека, даже среди самых рассудительных и скучных, который бы хоть раз в жизни не совершил авантюрный поступок, или не мечтал об этом.